начал умолять ее уйти. «Макака, я же тебя прошу, он может рассердиться!» Репетитор нетерпеливо постукивал по столу пальцами, потом встал, широким шагом подошел к окну, отодвинул занавеску, за которой скрывалась Динка, и строго спросил: «Ты зачем здесь?» «Я с Леней, мы вместе!» – пробормотала Динка. «Это ни к чему, ты нам мешаешь», – сказал репетитор. Легко, как перышко, он перенес ее к порогу, открыл дверь. «Ступай!» Леня ожидал, что Динка заупрямится, будет добиваться, но за дверью было тихо. Репетитор вернулся к столу. «Исчадие ада!» – как бы мимоходом сказал он, придвигая к себе аккуратную горку тетрадей. Леня не понял, но переспрашивать не решился. «Это что-нибудь из закона Божия?» – подумал он, вытаскивая из ящика стола новенький учебник Ветхого Завета. Но репетитор не обратил на него внимания. Задумавшись, он сидел, поглаживая ладонью гладкую поверхность стола. Репетитор решал первую трудную задачу – с чего начать? Леня, присев на кончик стула и вытянув шею, напряженно ожидал. Неожиданно, словно приняв какое-то решение, студент круто повернулся к своему ученику. «Да, в наших судьбах с тобой есть много похожего. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас я проверю твой багаж». «Стой! Не вздумай выдвигать из-под кровати свой чемоданчик!» Громко расхохотался репетитор, видя, что Леня испуганно и нерешительно смотрит на дверь. «Вот этот багаж в твоей голове! Ну, знания, которые ты там накопил за свои годы!» Смех студента, неожиданный и громкий, совершенно успокоил мальчика. Ленька вдруг освободился от какой-то тяжести и напряжения, сдавливающей его словно обручем. Закинув голову, он тоже разразился счастливым мальчишеским смехом и, утирая рукавом нос, сказал: «А я думал, обыск! В моей башке все сразу вверх тормашками перевернулось. Вот, думаю, куда заехали, и опять обыск. Вскочил было бежать предупредить своих». «Подожди!» – живо перебил его репетитор. «Что-то напел ты несуразное. Почему это у вас могли быть обыски?» «Ого!» – усмехнулся Ленька. «Мы птицы стреляные». Но, боясь сделать какую-нибудь промашку, он откашлялся и, поспешно придвинув к репетитору один из учебников, раскрыл заложенную бумажкой страницу. «Вот тут я читаю». Потом, выбрав одну из тетрадок в линейку, положил ее перед репетитором. «А вот как пишу. Это мне Алина поправляла. Вон красным карандашом все крест-накрест перечеркнула». Он перевернул страницу. «А это мышка. Она осторожненько поправляет. Только одни ошибки и то, чтобы не обидеть». Вася наклонился. Внизу в странице, исписанной Ленькиными каракулями, стояла отметка 4 и подпись «Мышка». Он перевернул страницу и посмотрел на другую, резко перечеркнутую красным карандашом. Там стояла отметка 2 и подпись «Алина». «Интересно», — усмехнулся студент. «Сразу видно два характера». Он вспомнил застывших у дверей девочек и живо спросил: «Кто же из этих девочек Алина, а кто мышка?» «Да их сразу видно. Которая постарше, глаза такие голубые, это Алина, а тоненькая, беленькая, это мышка». Репетитор прищурил глаза, снова припоминая безмолвную сцену у дверей, и вдруг с готовностью кивнул головой. «Да, да, они разные, это верно. Родные сестры? А как же, все трое родные, а это их мать, что потом пришла», – заторопился Леня. «Погоди, а этот лохматый шарик, что сначала встретил меня в передней, а потом эдакой смиренницей уселся на окошке, чья это такая?» «Да это макака», – засмеялся Ленька. «Для нее закон не писан». «Ну-ну», – покачал головой Вася, – «трудная у тебя компания. А эта девчонка действительно макака. Ей бы только по деревьям лазать.